Глава 14. «Итак, леди Кейтлин, удалось ли вашим людям прояснить ситуацию?» — спросил Руперт, опуская бокал на столик. «Мы снова сидели у графа в подвале, на этот раз всемиром. С того момента, как Дамиан выяснил, куда вор увез похищенное письмо, прошло не более 10 часов. Однако у Кейтлин уже были новости, и мы собрались здесь для того, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями. Из слуг в подвале, как и прежде, присутствовал только Томас, да и тот непостоянно. Сестер-блондинок здесь, ясное дело, уже не было. Лишь незначительно, призналась Кейтлин. У нас есть свой человек в доме посла, но он не является приближенным лицом, просто слугой. Ему ничего не было известно о похищенном письме, однако он подтвердил, что позавчера поздно вечером в дом приехал посторонний человек. Его незамедлительно проводили к хозяину, и дальше они общались наедине. — Стало быть, куда было спрятано письмо, ваш человек не знает? — заключил Руперт. — Точно не знает. Он проверил 2 сейфа, к которым имеет доступ. Ни в одном из них письма нет. Из этого он делает вывод, что документ хранится в личных покоях посла. Они состоят из нескольких комнат, но в которой из них находится тайник, ему неизвестно. — Что ж, значит, в доме придется как следует порыться, — заключил Алонсо. — А мы случайно не можем воспользоваться тем же чудо-средством, что и давешний вор? — поинтересовался Дэн. — Увы, — развел руками Руперт. — Такого средства в нашем распоряжении пока нет. Жаль, — вздохнул Дэн. — Брось, это было бы слишком просто, — усмехнулась Нэт. — Зато справедливо, — возразил Алонсо. «Слабое звено?» — спросил Руперт, снова поворачиваясь к Кейтлин. «Какое звено?» — не поняла я. «Слабое. Человек из особняка, которого можно запугать или купить, чтобы получить нужную информацию», — пояснил Руперт. «С этим сложно», — хмуро сказала Кейтлин. «Есть 2, но ни один из них не приближен к послу в достаточной степени. Один из охранников любит выпить лишнего, но он уже на плохом счету и на грани высылки обратно на родину. И есть лакей, который слишком много играет в карты и часто проигрывает. Однако он вхож в основном в покои хозяйки, а не хозяина». «Но это все равно немало», — заметил Руперт. «Не в их случае», — покачала головой Кейтлин. «Посол и его жена давно утратили друг другу всякий интерес. Они, конечно, ходят под руку и мило улыбаются, но все это только для виду, во время политически значимых мероприятий, чтобы не ударить в грязь лицом. По протоколу посол должен появляться в целом ряде приемов вместе с супругой. В остальное время каждый из них живет своей жизнью. У мужа свои покои, у жены свои, разные интересы, разный круг общения, разные партнеры в постели». «Кто конкретно?» — осведомился Руперт. По тону графа было очевидно, им движет не праздное любопытство, а исключительно деловой интерес. Кейтлин тоже вела сейчас беседу не как светская женщина, при которой было бы непристойно поднимать некоторые темы, а исключительно как политический деятель. И сейчас она поморщилась не вопросу Руперта, а отсутствию выгодного для них ответа. «Никого постоянного и достаточно близкого», — с сожалением произнесла она. «Только случайные связи». Она поднесла к губам бокал с вином, сделала совсем маленький глоток, практически смочила губы и опустила руку на подлокотник кресла. «По поводу слабого звена следует добавить кое-что еще. Есть одна служанка по имени Сандра Гретт. Не так, чтобы она была доверенным лицом посла или сильно преданным ему человеком, но вот в его спальню пару раз заглядывала. А девочка славится своим любопытством и даже дотошностью. Общается со всеми горничными, сплетничает, ну и все замечает. К тому же умеет делать выводы. Так что о местонахождении тайника вполне может и знать. Однако ничего такого, чем ее можно было бы прижать, нашему человеку неизвестно. Не пьет, не играет, деньги не ворует. Образ жизни она, конечно, ведет не слишком добродетельный, но что с того? Она не замужем, не связана обязательствами и не принадлежит к тому кругу людей, в котором служить примером благочестия без надобности. так что если добывать информацию через эту служанку, к ней придется найти подход». «Не беда», — улыбнулась Нэт. «У нас есть специалист на предмет нахождения подхода к женщинам». Она перевела взгляд на Алонса. «Вот как?» — изогнула брови Кейтлин. Алонсо обаятельно улыбнулся, подошел к королевской протеже и, проникновенно заглянув ей в глаза, поднес ее руку к губам. Кейтлин рассмеялась. «Не тревожьтесь, леди», — сказал Алонсо, не торопясь выпускать ее руку из своих пальцев. «Мы принесем вам это письмо, перевязанное алой ленточкой. Не успеете и оглянуться». «Начинаю в это верить», — все еще смеясь, кивнула Кейтлин. Надо отметить, что руку убрать она при этом не торопилась. «Итак, нам необходимо попасть в особняк, и не на 5 минут, как нанятому послом вору, а на продолжительное время», — заключила Нэт. «Нужен предлог, которым мы могли бы воспользоваться», — подхватил Алонсо, вновь усаживаясь в свое кресло и вытягивая ноги. «Послезавтра у посла день рождения», — сообщил Руперт. «Именно поэтому он и находится сейчас здесь, а не в столице, чтобы немного отдохнуть в честь праздника и отметить торжество в кругу друзей. Круг, разумеется, будет не слишком узким. У столь высокопоставленных людей иначе не бывает». «Вы получили приглашение?» — осведомилась Кейтлин. «Да, еще 2 недели назад», — кивнул граф. «На прием съедется немало гостей. Мы могли бы провести вас под видом каких-нибудь светских львов», — обратился он к наемникам. «Однако у всего этого есть один недостаток. Мы потеряем драгоценное время. Придется ждать целых 2 дня, рискуя, что за это время письмо может быть расшифровано и прочитано, а то и переправлено в другое место. Хотя последнее мы, конечно же, постараемся отследить». «Значит, лишний день лучше не ждать», — заключил Алонсо. Наемники задумались. «Я знаю способ, как официально попасть в особняк и остаться там на ночь», — заявил вдруг Дэн. «Но этот способ сработает для двоих, мужчины и женщины». «Отлично!» — обрадовалась Нэт. «Значит, мы с тобой внутри». «А Алонсо?» — спросила я. Исходя из предшествовавшего разговора, именно третьего наемника мы и хотели видеть в особняке в первую очередь. «Не беспокойся», — просияла Нэт. «Для Алонсо всегда есть способ проникнуть в любой дом». «Какой же?» — с интересом спросила Кейтлин. «Музыка», — откликнулась Нэт, видя, что сам Алонсо молчит из ложной скромности. «Музыка?» — непонимающе нахмурилась Кейтлин. Нэт с Дэном выжидательно уставились на приятеля. Не жеманясь и не заставляя себя упрашивать, Алонсо оглядел присутствующих хитрым, чуть насмешливым взглядом, после чего вдохновенно пропел. «Ложились в полночь, а поднялись позаранку, и вновь в дорогу отправляемся скорей. Скрипит повозка, неизменная шарманка, в рассветный холод нас с мелодией согрей. Когда поднимется заспавшееся солнце, прервав для тружеников утренний покой, нам горожане улыбнутся сквозь оконца, махнут приветственно трактирщики рукой. Работа наша не несет в себе дохода, хватило б денег на одежду и харчи. Но нам дороже вдохновение и свобода, как ни банально это, может быть, звучит». Наемник замолчал, так и не допев песни. Видимо, счел, что хорошего понемножку, и был прав, поскольку мы и так завороженно слушали его с открытым ртом. Во всяком случае, женская часть аудитории. Не считая, впрочем, Нэт, они с Дэном не без удовольствия наблюдали за нашей реакцией. «Но у вас же прекрасный голос!» — изумленно воскликнула Кейтлин 10 секунд спустя, когда спало первое оцепенение. Наемник с благодарной улыбкой склонил голову. «Наш Алонсо мог бы сделать головокружительную карьеру и выступать на лучших сценах страны», — подтвердила Нэт. «Но вот беда. Он обращается к музыке лишь тогда, когда ею можно воспользоваться, чтобы кого-нибудь облапошить. Как, например, завтра? Не стал возражать Алонсо. Нужно доработать некоторые детали. Снова подключился к обсуждению Дэн. Нам понадобится немного времени. Наемник в несколько глотков осушил кубок с Элем, надо сказать, единственный за сегодняшний вечер, и со стуком отставил его в сторону. «Сколько?» — спросил Руперт. Наемники переглянулись. «Думаю, к утру план будет полностью готов», — высказался за всех Алонсо. «В крайнем случае, к полудню». «Отлично», — кивнул граф. «В таком случае известите меня, когда закончите». Мы собрались уходить. Было по меньшей мере 20:00 вечера, а нам требовалось и обсудить во всех подробностях завтрашнее предприятие и успеть перед этим самым предприятием выспаться. Однако Кейтлин нас остановила. «Есть кое-что еще», — сказала она, тем самым заставив тех, кто уже поднялся с мест, снова опуститься на сиденье. «Господин Виконт», — произнесла она, посмотрев Дамиану прямо в глаза, — «сегодня утром вы оказали короне неоценимую услугу. Если бы не ваши навыки и ваша готовность помочь, мы бы, вероятнее всего, так и не узнали, кто стоит за исчезновением письма. Признаю, увидев вас у себя в доме сегодня утром, я усомнилась в том, что вам следует доверять столь щекотливое дело и, возможно, позволила себе не вполне корректное поведение. Я была не права и приношу вам свои извинения». Я торопливо перевела взгляд на Дамиана. Его вид был по-прежнему бесстрастным, даже слегка отрешенным, но взгляд едва заметно потеплел. — Не стоит. Он легонько качнул головой. — Ваша реакция вполне естественна. Все немного помолчали, чувствуя себя несколько неловко, а потом практически одновременно засобирались уходить. Тишину нарушил шум отодвигаемых кресел и звон опускаемых на стол бокалов. Затем мы дружно покинули подвал. Окончательный план был готов тем же вечером. Идея Дэна была безоговорочно одобрена остальными наемниками, хотя лично мне казалась довольно-таки спорной. Что же касалось Алонсо, то его проникновение на чужую территорию являлось процедурой неоднократно отработанной. Так что, в сущности, спор разгорелся исключительно вокруг моего участия в операции. Дамиан был за то, чтобы я осталась дома. Я же настаивала, желая поехать вместе с ним. Однако, поскольку задача Дамиана состояла лишь в ожидании наемников неподалеку от особняка, дабы в случае необходимости прикрыть их отход, мне удалось добиться своего. Наутро Нед заявила, что намерена сама сообщить Руперту о нашей готовности, и зачем-то потащила с собой еще и меня. Алонсо заметил, что можно было бы просто отправить графу слугу с запиской. Дескать, тот, наверное, именно на это и рассчитывал. Но Нед расчетами Руперта не интересовалась и своего намерения не изменила. Так что, не встретив принципиальных возражений со стороны Дамиана, я пошла с наемницей за компанию. На этот раз карету за нами никто не посылал, и приказывать седлать лошадей мы тоже не стали, отправились пешком. 10 минут спустя мы уже подходили к серому трехэтажному зданию. Привычно остановившись у двери черного хода, я собиралась постучать при помощи специально подвешенного сбоку молоточка, но наемница задержала мою руку. «Вот!» Она торжественно извлекла на свет ключ, который, удивительное дело, подошел к замку. «Пойдем сюрпризом!» — полушепотом объявила Нед, только что не потирая руки. Я немного засомневалась на этот счет. Далеко не все люди любят сюрпризы, и если наемницу Руперт и правда приглашал к себе в любое время суток, то на меня такое гостеприимство вроде бы как не распространялось. Впрочем, теперь я начала подозревать, что Нед для того и взяла меня с собой в качестве сопровождающей, чтобы граф не истолковал ее появление в доме превратно. «Долго будешь здесь стоять?» — осведомилась с порога наемница. Я тяжело вздохнула и шагнула за ней следом. Нед тихо закрыла за собой дверь, замок щелкнул едва слышно. Никого не встретив, мы сразу же прошли к лестнице и стали спускаться в подвал. «А если он не там?» — тихо спросила я, признаться, очень на это надеясь. «Разберемся по ходу дела», — беззаботно пожала плечами Нед. Разбираться по ходу дела не пришлось. Войдя в подвал, мы сперва никого не увидели, зато почти сразу же услышали женский голос. «Руперт, ну, наконец-то! Неужели эта депеша настолько уж срочная?» Я в смятении устремилась обратно к двери, но Нэт вовремя успела схватить меня за руку. «Тссс!» Приложив палец к губам, наемница с самым что ни на есть заговорщицким видом сделала мне знак следовать за ней. Я колебалась, но, увидев, как Нэт решительно шагает вглубь помещения, с несчастным видом поплелась следом. В подвале было полутемно, свечи не горели. Однако, немного продвинувшись, мы вскоре увидели принявшую нас за Руперта девушку. Я вздрогнула и тут же поняла. Хорошо, что мы услышали ее прежде, чем увидели, иначе я бы успела напридумывать себе боги знают что. Девушке оказалось лет 20 на вид. В отличие от сестер, она была брюнеткой с длинными прямыми волосами. Но главное заключалось, конечно, не в этом. Девушка лежала на кровати. Не той, широкой, под балдахином, а второй, более узкой и скромной. На ее руки были надеты кандалы, при помощи которых она была прикована к спинке кровати. При этом из одежды на ней были исключительно корсет и нижняя юбка. Приподняв голову, она увидела нас и испуганно задергалась. «Что вы здесь делаете?» «Пришли ненадолго по делу», — с широкой улыбкой уведомила ее Нэт, по-хозяйски усаживаясь на край кровати. Девушка поспешила отодвинуться, насколько могла. «Убирайтесь отсюда!» — возмущенно воскликнула она. «Зачем же?» — Нэт была само благодушие. При этом она как бы между делом извлекла из ножен один из своих кинжалов и принялась поигрывать им в руке. Я не знала, куда деваться. То ли бежать прочь из подвала, то ли отвернуться, то ли наоборот остаться и внимательно следить за каждым движением, дабы в случае чего броситься между ними двумя. К счастью, долго промучиться мне не пришлось. Снова открылась дверь, и в подвал вошел граф. Руперт был в светло-коричневом халате, к счастью, хорошо запахнутом, и в мягкой домашней обуви того же цвета. На мгновение остановившись у входа, он сразу же оценил обстановку и быстро зашагал в нашу сторону. — Лиззи, детка, погуляй немного, — спокойно сказал он, подходя к спинке кровати и принимаясь освобождать руки девушки. Та вдруг резко изогнулась и легнула Нэт ногой. Наемница соскользнула с кровати. Кинжал звякнул, коснувшись пола. — Что ж ты ей ноги-то не приковал? — попеняла Нэт, вставая и потирая ушибленное бедро. Руперт начисто проигнорировал ее слова. Сняв кандалы, он предоставил Лиззи встать с кровати и, бросив на нас с наемницей последний возмущенный взгляд, удалиться из подвала. На ходу она прихватила какую-то накидку. Лишь теперь Руперт повернулся к Нэт. «Ты что, совсем сдурела?» Напустился на нее он. «Тебе не нравится, что я пришла?» Невинно захлопала глазками наемница. «Какого демона ты притащила сюда, госпожу Телмбридж?» Возмущенно воскликнул Руперт. «Виконт меня после такого убьет!» «И очень хорошо!» Беззаботно заявила Нэт, отходя к ближайшему креслу. «С удовольствием на это посмотрю!» «И по этому поводу ты решила распугать мне всех девушек?» — фыркнул граф, шагнув следом за ней. Взяв со стола бутылку вина, он предложил нам выпить. Мы отказались. Я так и вовсе чувствовала себя не в своей тарелке, и Руперт плеснул вина себе. «Почему же сразу распугать?» — обиженно отозвалась Нэт, убирая кинжал в ножны. «Я хотела сделать девушке приятное. Думала, раз у нее такие вкусы, то ей понравится». «Да?» — изогнул брови Руперт. «То есть ты любишь такие игры? Хочешь, устроим?» «Только если привязан будешь ты», — мило улыбнулась наемница. «Никаких проблем, но только при условии, что ты не станешь при этом отлынивать», — невозмутимо откликнулся Руперт. «А это как получится?» — уклончиво ответила Нэт. «Тогда перебьешься». Он развел руками, а затем облокотился о спинку кресла и раздраженно спросил. — Так зачем ты сюда притащилась? Говори быстрее, у меня много дел. — О да, это мы уже поняли! — язвительно воскликнула Нэт. Я неловко переступила с ноги на ногу. — Виконтесса, надеюсь, вы понимаете, что к вам мои слова не имеют никакого отношения, — уточнил Руперт, повернувшись ко мне, но тут же с упреком покосившись на наемницу. — Догадываюсь. — пробурчала я. Я не лгала. Ситуация хоть меня и смущала, но не выбивала из колеи настолько, как могла бы, если бы сложилась, к примеру, с полгода назад. «Между прочим, мы с Викантессой действительно пришли к тебе по делу», — заявила Нет. «Мы уполномочены сообщить, что план действий по возвращению королевского письма готов. И мы можем посвятить тебя в его детали. Если, конечно, ты не слишком сильно занят делами». Она многозначительно подняла брови. «Ну так давай, выкладывай», — отозвался Руперт, одновременно пододвигая мне стул.